Это отразилось поначалу и на взглядах сына. «Когда произошел 20-й съезд партии, — рассказывал как-то Карпинский, — я работал секретарем обкома комсомола в Горьком. Перед нами стояла тогда конкретная задача — добиваться повышения удоя молока в деревне. И мы все силы отдавали именно этому. Мне тогда еще подумалось, ну при чем здесь Сталин?» И все, что стало известно о его преступлениях, я пропустил мимо ушей. И только позднее стал сознавать, что к чему. В то время, когда мы встретились с Карпинским, он уже сильно эволюционировал влево. Его антисталинские представления окрепли, вероятно, в результате наших постоянных дискуссий и споров о сталинизме и судьбах страны. Мы имели неосторожное обыкновение собираться на квартире или на даче у Карпинского, куда приходили и Михаил Шатров, и многие другие писатели, журналисты, актеры. И там, несмотря на уже сильно продувавшие холодные ветры, откровенно обсуждали без стеснения все, и Сталина, и заговор против Хрущева, и новую консервативную эпоху. Забегая вперед, отмечу, что материалы этих домашних встреч потом фигурировали в деле об исключении Карпинского из партии и готовились в аналогичном деле по поводу меня в КПК, ЦК, КПСС. В конце концов, мы так сошлись с Карпинским, что поселились на одной казенной даче, предоставленной нам главным редактором «Правды» Румянцевым. Собственно, первоначально сама эта дача предназначалась лично Румянцеву. Это был шикарный двухэтажный дом, обрамленный участком в 3-4 гектара, обнесенный забором. Он стоял в Серебряном Бору на берегу Москвы-реки. Сюда наезжали наши друзья, в том числе известные барды, устраивались вечера, музыка перемежалась с политикой, а политика с любовью. Главной темой наших бесконечных разговоров с Карпинским были реформы в стране, экономические, политические, культурные. Он увлекался в те поры чтением Бухарина и мечтал о ленинском ренессансе. Я же был более ориентирован на опыт развитых цивилизованных стран Запада. Мне казалось ужасным, что наша страна во многих отношениях донашивала одежды 18-19 веков, в то время, когда многие страны уже заглянули в третье тысячелетие. Лен был куда более правоверным марксистом-ленинцем, чем те люди, которые впоследствии растоптали его судьбу и полагали себя ортодоксальными последователями официального учения. Я же, воспитанный в большей степени на русской и западной истории общественно-политической мысли, был склонен рассматривать проблемы нашей жизни через призму всей современной цивилизации и специфических условий нашей, российской. Мы часто вспоминали о Хрущеве и о странной судьбе реформаторов в России. Борис Годунов или такие советники, как Спиранский при Александре I, Столыпин при Николае II, служили для нас суровым предупреждением против либерализма в стране с глубоко укоренившимися традициями авторитарной и патриархальной политической культуры. С Карпинским мы составили сплав, который неизбежно должен был взорваться с большой силой. Так и произошло. Как-то при очередной встрече с Юрием Любимовым, который рассказывал, опять-таки, об очередных гонениях Министерства культуры на репертуар его театра, я предложил Карпинскому совместно написать статью с критикой не только театральной политики, но и в целом нашей цензуры и методов партийного руководства искусством. Он подхватил мою мысль и созвал в редакции совещание многих крупных театральных режиссеров. Они поведали не просто чудовищные, но и нелепые истории. Готовится спектакль на глазах у представителей Министерства культуры СССР.